Slate – хіт за хітом. Над Слейт легко глумиться. Нетрудно поднять на смех их эстетику, горланищих футбольных фанатов, глупые стрижки с блестками и нелепые зеркальные цилиндры. Но кому удавалось записать 17 покорителей верхней двадцатки хит-парадов подряд и целый ряд хитов номер один? Слейт совершили этот подвиг в период между 71 и 76 годами. Эти обычные парни с подведенными глазами были адептами глэм-рока. Но у них было больше сентиментальности и драйва, чем вкуса. Их рождественский гимн «Merry Christmas, Everybody» поступает в продажу каждый год с тех пор, как он был выпущен в 73 году. В 1972 и 73 пересмешники Слейт были невыносимо популярными. К неудовольствию таких густо покрытых макияжем поп-звезд, как Марк Болан, Рокси Мьюзик и Дэвид Боуи, которые были склонны относиться к себе чересчур серьезно. Вокалист Модзе Хупл Ян Хантер как-то заметил, что в своей группе он чувствовал себя каменщиком в позолоте. Участники Слейт могли бы сказать так же. Для них башмаки на платформах и усыпанные блестками костюмы были лишь дополнительным средством достижения успеха. Тирекс обращались к молоденьким девочкам, Дэвид Боуи к эстетам, а Слейт — ко всем любителям погорланить запоминающиеся припевы. Ноэль Галлахер из Оазис говорил: «Слейт никогда не были претенциозными. Для них существовала простая музыка. Поп, рок, соул. Для Слейт это было одно и то же. Они просто писали великие песни. Хотя это никогда особенно не афишировалось, они были настолько успешны, что The Rolling Stones пытались их копировать во время записи альбома It's Only Rock'n'Roll 74 в попытке выслужиться перед новым поколением рок-фанатов. История Слейт начиналась довольно скромно. В 66 году в городке Вольверхэмптон в графстве Уэст-Мидлендс в результате слияния групп на свет появились In-Betweens в составе вокалиста и гитариста Ноди Холдера, басиста Джима Ли, гитариста Дэйва Хилла и барабанщика Дона Пауэлла, которые регулярно встречались в пабе The Trumpet. Ребята играли по местным клубам, выпустили пару никем не замеченных синглов и несколько раз удостаивались чести выступить на разогреве у The Hollies и The Yardbirds. В 69-м они заключили контракт с фирмой Fontana и сменили название на Ambrose Slate, под которым вышел их первый альбом. Пластинка прошла мимо, зато на команду обратили внимание менеджер Чес Чендлер, бывший участник The Animals, сделавший звездой Джимми Хендрикса, который почувствовал в группе нешуточный хитовый потенциал. По предложению Чендлера название банда сократило до Slate, а музыкантам пришлось сделать короткие стрижки в духе субкультуры британских скинхедов, которые брили макушки, носили тяжелые ботинки и слушали соул и ска. Чендлер вел дела группы почти два года, пока в 71 году Slate не выпустили синглом боевой рок-н-ролл «Get Down and Get Visit», в оригинале спетый Литл Ричардом. Любимый концертный номер парней, который сумел ухватить их ударную сценистическую атмосферу, к августу достиг 16-го места в хит-параде. Следующую песню Чендлер потребовал написать самостоятельно. Джим Ли рассказывал. «В те времена телефон был только у меня, так что Чес позвонил мне и сказал, нам нужно продолжение для The Get Down and Get Visit. Я прихватил скрипку и испанскую гитару за 5 фунтов и пришел к Ноду писать песню». За полчаса из-под пера Холдера и Ли вышел номер «Cause I Love You». Это было начало долгого и плодотворного сотрудничества, которое часто ставится в один ряд с такими авторскими командами, как Леннон, Маккартни, Джаггер, Ричардс. Услышав песню в акустическом варианте, Чес Чендлер сразу же провозгласил ее хитом и не ошибся. Исполнение «Cause I Love You» в «Top of the Pops», причем Джим Ли играл на скрипке, привело ее к первому месту хит-парада. К этому времени музыканты отошли от пролетарского образа скинхедов и присоединились к набиравшему обороты движению глэм-рока. Они отрастили длинные волосы, а Ноди Холдер — чудовищного размера шотландские бакенбарды. Отныне они выходили на сцену в искрящихся светоотражателями цилиндрах, сюртуках с зеркальными лацканами, клетчатых клише и в ботинках на платформах. Кроме того, фирменной особенностью группы стало использование упрощенно неправильной орфографии в названиях песен, что вызвало бурю негодования среди британских школьных учителей. Should you? Второй сингл «Look What You Done» вышел в начале 1972 года. В марте британский хит-парад сотряс концертный альбом «Slade Alive», который достиг второго места. Еще через пару месяцев вышла песня «Take Me Back Home», а третьим номером один для группы стала «Mama, We Are All Crazy Now». Альбом «Slade» 72-й возглавил хит-парад, а последний сингл года «Goodbye, T.J.» не дошел до первого места совсем чуть-чуть. Дорогу ему преградила глуповатая песенка «My Dying Airline» от ветерана рок-н-ролла Чака Берри. Да, не глотка Ноди Холдера. Новый 73-й год начался для Slade с выпуска сингла «Come on, feel the noise», который взлетел в хит-парад сразу на первое место. Такого не случалось со времен выхода песни «The Beatles Get Back» в 69-м. Следующая песня «Squeeze Me, Please Me» с легкостью повторила этот подвиг. По объемам продаж на тот момент никто не мог сравниться со Slade. В общем и целом, группа провела в британском хит-параде 531 неделю. Когда Slade были на вершине славы в Англии и Европе, случилась неожиданная трагедия. 4 июля 1973 года барабанщик Дон Пауэлл вместе со своей супругой Анжелой попал в автокатастрофу в Вольверхэмптоне. Девушка погибла, а музыкант впал в шестидневную кому, сломав обе лодыжки и 5 ребер. Хирургам пришлось просверлить его череп, чтобы ослабить внутреннее давление. Друзья отказались продолжать карьеру без своего товарища. Лишь один раз Фрэнк Ли, брат Джима Ли, подменил Пауэлла во время выступления на острове Уайт, чтобы не разочаровывать поклонников. К середине августа барабанщик был снова в строю, хотя ходил с палочкой и нуждался в помощи, когда садился за установку. Авария на всю жизнь лишила его ощущения вкуса и запаха. В нью-йоркской студии Records Plant Дон Пауэлл присоединился к работе над песней «Merry Christmas, Everybody» — рождественским гимном Slade, записанным в жарком августе. Ему было суждено стать самым коммерчески успешным синглом группы. Только за год после выхода в Англии он разошелся тиражом 2,5 миллиона экземпляров. Сейчас это главная рождественская песня в Англии. Джим Ли рассказывал: «Я всегда хотел написать что-то вроде «Happy Birthday», песню, которая будет жить вечно. Однажды я мылся в душе и начал петь что-то о Рождестве. На припеве я застрял. Понимая, что у меня ничего не выходит, я позвонил Ноди». Холдер сочинил лирику за ночь после серьезной пьянки. «Я хотел отразить Рождество британской семьи. С экономической точки зрения страна находилась в затруднительном положении. Бастовали шахтеры, могильщики, пекари и почти все остальные. Люди хотели что-то подбадривающее, так что я написал строчку «Смотри в будущее, оно только что началось». Будущее самих Slade выглядело радужным. Всюду их встречали восторженные толпы, которые расхватывали билеты на концерты. Музыканты даже решились провести пару концертов в огромном лондонском выставочном центре Earl's Court. До них только Дэвид Боуи решался на такой шаг. На волне успеха Ноди Холдер даже оказался второй после барабанщика The Who Кита Муна рок-звездой, которая въехала в бассейн на машине. Катаясь по территории отеля на авто, он промахнулся мимо педали тормоза, проехал по газону и въехал в воду. В 1974 году Slade снялись в фильме про вымышленную группу 60-х годов под названием «Flame». Альбом со звуковой дорожкой достиг только 6-го места. Следующий диск «Nobody's Fool» 76-го добрался только до 14-го места. А новые работы вообще не попали в хит-парад. На дворе была новая мода на панк-рок. Причем сами панки искренне любили Slade. Гитарист Sex Pistols Стив Джонс говорил: «Slade никогда не шли на компромиссы. Мы всегда чувствовали, что они на нашей стороне». После неудачной попытки покорить заокеанскую публику в 75-м популярность группы резко упала. В конце 70-х Slade давали унизительные концерты на авиабазах, а их нераспроданные пластинки переплавляли обратно в винил. Причем парни вовсе не жаловались на творческие разногласия, усталость от гастролей или споры по поводу денег, из-за которых обычно распадаются рок-группы. Разве что деморализованный Дэйв Хилл собирался оставить музыкальную индустрию и заняться свадебным бизнесом. Когда в 1980 году ребят позвали сыграть на фестивале в Рединге вместо Оззи Осборна, который отказался в последний момент, Хилла пришлось долго уговаривать. Менеджер Чес Чендлер убедил его, сказав, что, возможно, это последний шанс сыграть перед огромной фестивальной толпой, а не в маленьком клубе. Музыкантам нечего было терять, и они не испугались даже тысяч пустых пивных банок, которые могли бы полететь на сцену. За кулисами Slade заметно нервничали. Но перед выходом на сцену Джим Ли воскликнул: «Да я написал больше хитов, чем все, кто тут играет!» Когда парни вышли на закате, публика ревела от восторга, который усиливался во время исполнения «Merry Christmas Everybody» на августовской жаре. Так Slade неожиданно для себя и для публики возродились практически из пепла. Это было одно из самых эффектных возвращений в истории рока. Джо Эллиот из Def Leppard сказал, что выход на сцену после Slade в тот день означал гарантированный провал. Британская пресса, которая игнорировала Slade в течение нескольких лет, наполнилась панегириками в адрес одной из величайших концертных групп истории. Фестиваль в Рединге подарил Slade новую жизнь. Последовали новые успехи в хит-параде, хотя не такие значительные, как в первой половине 70-х, но достаточно внушительные, особенно если учесть, что Slade не проводили турне в поддержку своих записей. Хотя Slade так и не покорили рынка США, некоторые американские рок-группы признавали их в качестве основного источника вдохновения. Басист Kiss Джин Симмонс пишет в своей книге: «Те, к кому мы постоянно возвращались, это Slade. Нам нравилось, как они общались с толпой, как писали гимны. Мы хотели достичь той же энергии, той же неотразимой простоты, но в американском стиле». Басист Cheap Trick Том Петерсон рассказывал, что его группа регулярно ходила на концерты Slade. В начале 70-х годов вокалист и основатель Quiet Riot Кевин Дюброу фотографировал Slade во время их первого выступления в Лос-Анджелесе. А в 1983 году Quiet Riot прогремели с «Come on, feel the noise». На счету Slade еще одно хулиганство. Из-за них Том Джонс перешел от рока к поп-музыке. «Я не мог больше петь хард-рок. Ноди Холдер уделывал любого вокалиста. Я никогда не хотел быть поп-певцом. Господи, как я ненавидел Ноди!» And this is Born to be Wild! Slade, Slade Alive, 1972. Еще до потока хитов, до «Безумных шляп» и до «Merry Christmas Everybody» парни из Волверхэмптона без устали подтверждали репутацию ведущей концертной группы Британии. После того, как первые пластинки канули в небытие, Slade решили зафиксировать на студийной пленке свою сценическую мощь, для чего на три вечера в начале 1972 сняли недавно построенную лондонскую студию Command Theatre. куда были приглашены 300 счастливчиков. На Slay the Life всего 7 песен, выпущенных без наложений и приукрашиваний. Классики собственного сочинения пока маловато, так что парни полагаются на кавер-версии, среди которых Get Down With It Little Richard'а, первый хит Slade, неожиданное исполнение нежной баллады Darling Be Home Soon Джона Себастьяна и Born To Be Wild от Steppenwolf, притекающая гитарный хаос. Связь с аудиторией на высоте, громкость на максимуме, сырой поп-рок от Slade звучит хаотично, грубо, даже неумело, но всю программу цементирует рев Ноди Холдера. Хотя панк потеснил Slade с вершины славы, в Slade Alive нетрудно заметить зачатки новой эстетики. Джоуи Рамон из The Ramones признавался: «Я провел большую часть ранних 70-х, слушая Slade Alive, и думая, ну и ну, я хочу делать так же. Хочу перенять эту интенсивность. Через пару лет я уже выступал в CBGB, стараясь быть похожим на Ноди Холдера».